Глава 14. Женское кольцо на мужской руке. Туман, медленно кружащийся в хрустальном шаре, заставил Драгостила сосредоточиться на нем. Явно и этот предмет был ему хорошо знаком. Когда белесая мгла заволновалась и показала на мгновение женское лицо, охотник быстро отвел взгляд и нарочито простодушно улыбнулся изучающей его гадалке. Кольцо на весенном среднем пальце, где огранка рубина напоминала сердце, тут же уловило, как и без того беспокойный пульс племенника князя сделался чаще. «Дайте вашу руку», — произнесла ведьма шепотом, когда Драгостил, не зная, куда деть длинные ноги, наконец умостился на подушке. Высокие стены сарая хоть и были с трех сторон покрыты бархатом со звездами и рунами обережных заклинаний, все равно отразили шепот, сделав его многоголосым. Охотник вздрогнул и недоверчиво посмотрел на протянутую ладонь. Гулко сглотнув, все же выполнил команду. Веся притянул ладонь, пахнущую порохом, к себе. Провела по ней подушечками пальцев, повторяя линии жизни и судьбы. Отметила, как мигнул изумруд на кольце истины, как засветился янтарь на браслете и зашевелился в нем черный скорпион. На пальцах гостя тоже сияли каменьями перстни. Еще одно доказательство достатка. Однако одно точно не было мужским, и черный приметный камешек отчего-то был перевернут ко внутренней стороне ладони. И если до того догадки только зрели, то теперь весь вселилась уверенность. «Начнем?» Она прошлась взглядом по капелькам пота, выступившим на верхней губе Драгостила. Отметила дрожь ресниц и ухмылку, с помощью которой охотник пытался скрыть волнение. Вдруг захотелось ей напугать наглеца, так, чтобы тряслись поджилки. «Вы не женаты, и это чистая правда. Но у вас есть любовница, и ваша связь с ней длится уже несколько лет. Но все же вы, не задумываясь, поступитесь ею. Стоит приказать вашему дяде и выгодно жениться. Но беда в том, что вы не разорвете с ней тайные отношения». Весенняя выдохнула, прежде чем произнести последнюю фразу. Улыбки на лице охотника уже не было. «Двойная жизнь закончится для вас катастрофой, смертью». «Моей смертью или любовнице?» выдохнул Драгостил, свободной рукой невольно нащупывая на поясе охотничий нож. «Вашей? Вас убьет или любовница, или люди вашего будущего тестя. Родовитый отец не простит вам слез любимой дочери». «Ну, ешь племянник самого князя Весича». «Ну и что? И не таких убивали из ревности или от обиды». «Как избежать смерти?» Ладонь охотника, все еще лежащая в руке Весенние, сделалась влажной. «Выбрать одну из женщин, а второй забыть». Весе было жалко девочку, которую отдадут наглому княжичу как товар. Такие, как Драгостил, не останавливаются. Уйдет одна любовница, найдет другую. Только тень смерти сможет заставить быть верным жене. «А если любовница не отпустит?» «Она в силах противиться вашему решению». Драгостил вырвал руку из пальцев рыжей ведьмы, распрямился, сузил глаза. «За дурака держишь? Смертью пугаешь племянника князя? Наплела первое, что на ум пришло, и хочешь, чтобы я поверил? Если на самом деле прорицательница, будь добра, опиши, как выглядит моя любовница. Если она вообще существует, а не плод твоего гнусного воображения». «Мне нужна ваша ладонь». От Весенней не скрылось, что охотник ей тычет. Злится, что угадала? Или прошло волнение, навеваемое шепотом эхо? Настала пора включить голову? Поздно. Сам только что невольно проговорился, что любовница существует и имеет над ним власть. Рубин на кольце никогда не лжет. «Чтобы ты по сердцебиению поняла, где попадаешь в точку, а где мажешь? Нет уж». Драгостил принципиально переплел пальцы обеих рук в замок. «Хорошо». Весенняя тоже выпрямилась. Прикрыла ресницами глаза, хотя продолжала наблюдать за зло сжатым ртом оппонента. «Ваша любовница – сильная ведьма, и внушает вам страх, который вы пытаетесь спрятать. Поэтому вы уверены, стоит вам заикнуться о расставании, как она живет вас сосвета. Единственная возможность без страха смерти избавиться от нее – дать ей то, что она хочет. Но выполнить ее желание вы от чего-то не в состоянии. Даже в полутьме салона было видно, как побледнел охотник. У нее зеленые глаза, как и у ее духохранителя, черной кошки. Ростом она с вас, ну, может, на палец ниже. Фигура, как говорят мужчины, богатая, неукротима в постели, но ложится под вас только тогда, когда ей выгодно. Внимательно наблюдает за вами и вашим дядюшкой. Еще не время терять княжеское покровительство. Но у нее есть главная цель, и эта цель, увы, не вы. Вы, как бы помягче выразиться, побочный продукт долгого ожидания. Весь отпрянула, когда Драгостил резко поднялся, и весьма вовремя. Охотник яростно пнул хрустальный шар, и тот, просвистев рядом с рыжей головой, стукнулся о противоположную стену. Отскочив от нее, влетел в углубление в центре напольной пентаграммы и затих. Всколыхнувшийся в шаре туман почернел и скрутился в тугую спираль. Свечи возмущенно лизнули воздух выросшим пламенем. Но ни охотник, ни поднявшийся следом за ним Вися этого не замечали. Они буравили друг друга взглядами. «Говори, кто ты такая и что здесь делаешь?» «Я прорицательница, причем одна из лучших. И не зря беру за свой труд деньги». Зло процедило Весенье, нисколько при этом не лукавя. По магической вероятности у нее в дипломе стояло отлично. Зачем открывать Драгостилу, что только благодаря женскому кольцу и рассказу пасечника она нащупала связь княжича с Захарией? Какая ведьма отдаст редкий артефакт незнакомцу? Такие вещи доверяются только близким людям. А раз охотник сам признался, что холост, значит ведьма – любовница. Причем из тех, кто не видит разницы, кому отдавать свое тело. Лентяю Бурмилу или синеглазому незнакомцу, тайно проникающему к ней в избу. Чувствовалось, что за своей распущенностью Захария прячет желание управлять мужчинами. Сегодня ей нужны медведи, и она привечает их, а завтра полезен княжеский племянник, и, видимо, ему греет постель. О синеглазом думать было больно. Еще одна причина, заставившая заподозрить в любовницах княжича именно пропавшую Захарию, опиралась на логику. Веси не просто так колесил по деревням. Гадальный бизнес и начинать не стоило, если территорию вокруг нашпиговали ведьмами. Но нет, кроме Веси и Помела, в округе проживала всего одна ведьма. Большая Белла. Тот самый снеговик, чей шиньон сушился за печкой. Постирали на случай, если придется вернуть. И представить ее любовнице племянника князя было бы затруднительно. А значит, затаилась в неудобе еще одна. И вся история с пропавшими ведьмами вдруг обрела выпуклость. Мозаика окончательно сложилась, когда Веси вспомнила рассказ медведей и почерпнутые из бумаг сведения. Теперь она не сомневалась, что Захария никогда далеко от дремучего леса и не уходила. Меняла личиной и возвращалась. Но что влекло ее назад? «А теперь проваливай. Появишься здесь еще раз? Прокляну!» Веся ставила точку в отношениях с Драгостилом. «Поживем и увидим», — дернулся к выходу княжич. Помело ждала неугодного посетителя снаружи. Как только тот появился на пороге, всучила ему тушки шести фазанов, связанных за ноги в единый пучок. «Нам подачки не нужны», — прошипела она в спину удаляющемуся охотнику. За ним послушно трусил прижавший уши кабан. «И козла вашего мы совсем не ели, и медведь весь день давился. Если что, все счеты к Бурмилу». «Тяф!» — подтвердила лиса. Ворон, слетев на плечо царевны, нацелился было стукнуть по темечку, но передумал. Из-за растрепавшейся прически торчали веточки. Можно было ненароком лишиться глаза. «Ты сделала его нашим врагом!» Помело согнала ворона с плеча. Брезгливо стряхнула с рубашки перо. Не любит она своего духохранителя. Плохо. Я все слышала. Драгостил с самого начала не был нам приятелем. Его сюда заслала Захария. Та самая пропавшая ведьма? Никуда она не пропадала. Наверняка прячется где-нибудь в каменном доме с колоннами. А тут мы, гордые и красивые, рассекаем по неудобе в царской ступе. Вот и взвились любовнички. Ну как не побежать с тушей козла на плече и не разузнать, кто такой интересный пожаловал в запущенное хозяйство? Ты правда, что ли, прорицательница? Помело смотрела с недоверием. Оп, и все поняла? Да таких, как Дорогостил, на раз-два можно просчитать. Сначала по неудобе пошла молва о дорогой ступе. Потом он сам увидел сундуки, тоже, кстати, с приметными замочками. Быстро смекнул, что в дремучий пожаловала потенциальная невеста, вхожая в высший свет. Выгодная партия. Только вот наш охотник не ожидал, что я его так быстро раскушу. А как о Захарии догадалась? Весенняя улыбнулась. Хоть и хотелось ей в глазах помела выглядеть редкой умницей, все же призналась. Меня осенило, когда заметила на одном из пальцев Дорогостила женское кольцо. Стоило развернуть ладонь охотника, чтобы посмотреть на линии жизни и судьбы, как от черного камня магия резанула так мощно, что у меня закружилась голова. Меня едва не вырвало, хотя Дорогостил делал все, чтобы мне понравиться. Весь обрезгливо вытирал руки об балахон. Так что же не так с этим камнем? Не знаю. Но то, что ко мне применили магию весьма сильную, я не сомневаюсь. Только пока не ясно, почему я не поддалась. Надо бы порыться в книгах. Я запомнила ощущения. Эх, в королевскую библиотеку бы. Там, в каталоге артефактов, каких только диковинок нет. Однозначно одно. Кольцо женское. И мы о нем уже слышали. Помнишь, нам пасечник рассказывал о дорогом перстне, появившемся на пальце Захарии? Я уверена, это оно и есть. И Дорогостилу его дали на время. А почему именно Захария? Разве кольцо не могло принадлежать какой-нибудь другой ведьме? Какой? По документам, через неудобу, до нас прошло всего 6 ведьм. Первых 2 в расчет не берем. Им нет резона прятаться. Остальные 4 как сестры. Одного роста, зелеными глазами да с кошками в духохранителях. Дураку понятно, что одна и та же раз за разом в дремучий возвращается. Почему не замечали сходства? Снеговику наплевать, ей лишь бы за бюджет не выходили. Медведи слишком ленивы, чтобы мозгами раскинуть. Пасечницу Захария сразу отвадила. Единственный, кто знает о ведьме правду, Дорогостил. Но тот вряд ли откроется. Нечисто здесь что-то. Медом ей здесь, что ли, намазано? Помело почесало макушку. Выдернула из прически, которая сделалась похожей на воронье гнездо, веточку. Задумчиво покрутила ее в руках. Руку на отсечение даю, что все эти пентаграммы, подкоп под избушкой, тайные визиты неизвестного, которого ведьма всеми силами скрывала, звенья одной цепи. Дорогостил наверняка к ведьме побежал. Докладывать о провале задания. Держись, Сашка. Я хоть и отшила его, но отныне мы под крепким наблюдением. Любовница нашего княжича с каким-то большим секретом. И явно занервничала, когда мы появились в усадьбе. Думаешь? Иначе зачем ей в дремучий лес 4 раза под разными личинами возвращаться? И чудится мне, она специально хозяйство в разорении держала, чтобы у других желания жить здесь не возникало. А мы упорные. Нам иначе нельзя. Мне диплом аннулируют за неподчинение. Тебя отчислят. Пойдешь замуж недоучкой. Унизительно. А ты не боишься дергать тигра за усы? Помело присела на корточки и погладила лису. Та беспокойно крутилась из стороны в сторону. Мы даже не догадываемся, какой магией обладает Дорогостил. Судя по размеру кабана, он магнее слабых. А вдруг и разозлится и прибьет нас. Он не дурак. Сундуки и ступа. Пока не выяснит, кто стоит за нами. Плюнуть в нашу сторону не посмеет. А кто стоит за нами? Если ты о моем отце, то, как видишь, я не ем конфеты и не танцую на балах во дворце. Меня, царевну, едва не заставили сегодня потрошить фазанов. Тут-то ты их так резво вернула. А могли супчику с лапшой наварить? Вися, тебя не волнует, что все факты, на которых строится расчет, сплошь плоды нашего умозаключения? Ни одного подтвержденного. О том, что меня отдают демону, мы догадались лишь по узорам на платьях. Да и демону ли? Угу. Тебе отправляют платья, которые совершенно не к месту в глуши на границе с демонвигом. Смысл их сюда присылать? Теория, что за Драгостилом стоит пропавшая ведьма Захария, основывается на каком-то кольце, которое ты до того в глаза не видела. Не забывай, у меня отлично по магической логике и вероятному исходу. Провидицами Саня вдруг не становится. Долгая подготовка и практика. Неведомые женихи, пропавшие ведьмы, тайны. А вдруг мы ошибаемся? Надумали себе не весть что? Тебе достаточно открыть второй сундук. Я уверена, в нем находится объяснение нашей миссии. О, так у нас целая миссия? Одно скажу с полной уверенностью. Нас заслали сюда не просто так. Ну что, пойдем откроем сундук? Ой, я тебя умоляю. Помело скривило лицо. Я, не заглядывая в него, могу сказать, что там лежит. И что же? У меня хоть и не было пятерки по маг-логике, труда не составит понять, что в сундуке украшения, перчатки, чулки и коробки с туфлями. Под каждое платье свои. Ну, в самом деле, Вися, не надену же я все это великолепие с ботинками. Бабушка не допустила бы. Александра подняла ногу, чтобы подруга полюбовалась на толстую рифленую подошву. Самое то, чтобы ходить по лесной чаще и болотам. И совершенно негодное для торжественного выхода к жениху. И даже сандалики с блестящими пряжками не к месту. Вот и вся разгадка тайны сундука. Отличница весенняя. Неужели так и не откроешь? Чтобы показать, что я смирилась, сначала на жениха посмотрю.